Спустя 2 дня я отбыл в Maiden Export на своем старом двухместном спортивном автомобиле. Дживс выехал ранее с багажом, чтобы должным образом встретить меня на месте, и я не сомневался, что увижу его окрепшим и посвежевшим после общения с тетушкой. Я отправился в путь в приподнятом настроении. И хотя на дороге мне встречалось больше близоруких безумцев, чем хотелось бы, это не уменьшило моей эйфории, как, если не ошибаюсь, называется такое состояние духа. Благо денек выдался исключительно погожим, повсюду, куда ни глянь, синь небес и солнечное сияние, и к довершению всех удач Э. Джимсон Мерготроид оказался на 100% прав относительно пятнышек. Они полностью исчезли, не причинив ни малейшего вреда, и кожа на моей груди вновь стала бела, как алебастр. Я достиг цели своего путешествия ко времени вечернего коктейля, и взору моему впервые предстала сельская обитель, назначенная стать приютом Вустеру неведомо на какой срок. Разумеется, я представлял себе, что между Maiden Exfordом и такими курортами, как Париж и Монте-Карло, должны существовать, как говорится, тонкие, но четкие различия. И с первого же взгляда я убедился, что не ошибся. Это была обычная деревушка, где совершенно нечем заняться, кроме как прогуливаться по главной улице, сначала в одну сторону до местной поилки для скота, сооруженной по случаю 60-летия коронации королевы Виктории, и, обозрев ее с различных сторон, вернуться по другой стороне той же самой улицы обратно. Так что Э. Джимсон Мерготроид наверняка остался бы доволен. «Превосходно!» — будто слышал я его голос. «Именно то, что нужно типичному представителю столичной золотой молодежи». Воздух, насколько я мог судить по первым вдохам, своей первозданной чистотой не обманул ожиданий, и я уже предвкушал, как деревенская жизнь укрепит мое здоровье и вольет в меня новые силы. Единственное, что было не так, это то, что здесь, похоже, водились привидения. Выйдя из машины, я совершенно явственно увидел призрак майора Планка. Он появился из местной гостиницы «Гусь и кузнечик». Я вытаращил на него глаза, а он исчез за углом, само собой слегка меня обескуражив. Как я уже раньше упоминал, мне не свойственно впадать в панику по пустякам. Но кому понравится, чтобы кругом разгуливали всякие призраки? Словом, жизнерадостное настроение слегка омрачилось. Впрочем, я тут же взял себя в руки. «Это всего лишь мимолетное наваждение», — сказал я себе. «Даже если со времени нашей последней встречи Планк умудрился отправиться на тот свет и теперь работает привидением», — рассуждал я, «то с какой стати ему являться в Maiden Export, когда к его услугам вся экваториальная Африка? Он получил бы гораздо больше удовольствия, наводя ужас на туземцев, ведь у него есть причины их недолюбливать. Вспомним вдов и оставшихся в живых родственников покойного вождя племени Мгомби». Ободренный такими рассуждениями, я пошел под свой новый кров. Огляделся и остался доволен. Домик был не фермерский. Его, похоже, строили для художника или, допустим, философа, и здесь имелись все современные удобства, включая электричество и телефон. Дживс уже ждал меня со стаканчиком подкрепляющего, правда, из уважения к Э. Дж. Мерготроиду, всего лишь безалкогольного имбирного напитка. Пригубив его, я решил рассказать Дживсу о своем давешнем видении – потому что, как я себя не успокаивал, у меня все же не было полной уверенности, что это был не призрак. Правда, данный выходец с того света выглядел вполне материальным, но ведь настоящим призраком и полагается так выглядеть. «Странная вещь со мной случилась», — сказал я ему. «Я бы поклялся, что только что, как из местного кабачка, вышел майор Планк». «Ничего удивительного, сэр. Майор Планк вполне мог прийти в деревню. Он гостит у мистера Кука в Эксфорд-Корте». Я обомлел. «Вы хотите сказать, что он здесь?» «Да, сэр». Я был сражен. Когда Планк сказал мне, что уезжает в деревню, я, естественно, решил, что он возвращается к себе в Глостершир. «Но если вы живете в Глостершире, то что вам мешает съездить в гости в Сомерсет? Вот тетя Далия, например, живет в Вустершире, а гостит в Сомерсете. На такие вещи надо смотреть шире. Тем не менее, я встревожился. Не нравится мне этот Дживс. Нет, сэр. А вдруг он вспомнит, что случилось при нашей последней встрече? Не составит труда избегать его, сэр. Допустим. И все же то, что вы мне сообщили, на меня подействовало крайне неприятно. Из всех людей на свете мне меньше всего хотелось бы иметь соседом Планка. Думаю, после такого нервного шока можно отставить имбирный напиток и заменить его сухим мартини. Очень хорошо, сэр. Мергатроид не узнает. Безусловно, сэр. Итак, приняв значительную дозу свежего воздуха и обозрев с разных сторон юбилейную поилку для скота, что, надо думать, благотворно сказалось на моем здоровье, я рано отошел ко сну в полном соответствии с предписаниями Э. Джимсона Мергатроида. Эффект был ошеломляющим. Можно что угодно говорить о бороде Мергатроида и о его мрачной физиономии, будто человек только что с похорон близкого друга, но свое дело доктор знал. После 10 часов безмятежного сна я вскочил с постели, пронесся в ванную, оделся с песней на устах и устремился к завтраку, словно 2-летнее дитя. Я умел яичницу с беконом, жадно, как тигр в джунглях пожирает подвернувшегося на завтрак туземца. Смел до последней крупицы гренки с джемом и под конец затянулся умиротворяющей сигаретой, когда зазвонил телефон, и в трубке загремел бас тети Далии. «Привет, родоначальница», — сказал я таким добрым ласковым тоном, самому приятно слышать. «От всего сердца с добрым утром, престарелая родственница». «Уже явился?» «Собственной персоной». «Значит, жив еще. Пятнышки оказались несмертельными?» «Они исчезли без следа», — сообщил я. «Унесены ветром». «Это хорошо. Мне бы не хотелось представлять Бриску пегого племянника. А тебя пригласили сегодня к обеду». «Чрезвычайно любезно с их стороны». «У тебя есть чистый воротничок?» «Даже несколько. И в придачу к ним безукоризненно белые рубашки». «Только не надевай галстук клуба Трутней». «Ну, разумеется, не надену», — пообещал я. Дело в том, что галстук члена клуба Трутней, пожалуй, имеет один изъян. Он слишком бросается в глаза, и в нем противопоказано появляться перед нервными людьми и инвалидами. А я не знал, относится ли миссис Брискоу к их числу. «В котором часу застолье?» «В 2:30. «Явлюсь при полном параде». Судя по приглашению, среди местного населения царил дух добрососедства, что не могло не радовать. И я поделился своими наблюдениями с Дживсом. «Похоже, эти Брискоу славные ребята». «Полагаю, они оставляют чувство должного удовлетворения, сэр». «Тетя Далия не сказала, где они живут». «В Эксфорд-Холле, сэр». «Как туда добраться?» «Сначала по главной деревенской улице до проезжей дороги, а там повернуть налево. Этот дом нельзя не заметить. Он большой и окружен обширным парком. Идти туда около 1,5 миль, если вы намереваетесь пройтись пешком». «Пожалуй, что да. Так бы и Мергатроид посоветовал. А вы в мое отсутствие, как я понимаю, пойдете общаться с тетей. Вы с ней еще не виделись?» «Нет, сэр. Я узнал от леди за стойкой в Гусе и Кузнечике, куда я заглянул вечером в день приезда, что она уехала в Ливерпуль на отдых». «В Ливерпуль, черт возьми! Порой складывается такое впечатление, что тетки живут только ради собственного удовольствия». Я вышел заранее. Если эти Брискоу так жаждут моего общества, то я готов предоставить им его в изобилии. Дойдя до проезжей дороги, откуда, по словам Дживса, следовало повернуть налево, я подумал, что не мешает проверить, правильно ли я иду. Дживс говорил уверенно, но всегда не лишне выслушать и другое мнение. И представьте себе, Дживс ошибся. Я обратился к встречному долгожителю. Все обитатели Мейден-Эксфорда оказались полуторастолетними, несомненно, по причине чистого воздуха, и спросил, в какую сторону поворачивать к Эксфорд-корту. И он сказал, направо. Выходит, даже Дживс может дать маху. В одном, однако, он оказался прав. По его словам, я должен был пройти 1,5 мили, увидеть большой дом, окруженный обширным парком. И, похоже, я прошел примерно такое расстояние, когда показался большой дом, и вокруг него парк в полном соответствии с описанием Дживса. За воротами начиналась длинная подъездная аллея, и я было пошел по ней, но потом сообразил, что могу сократить себе путь, если пойду напрямик, потому что дом, видневшийся за деревьями, был на значительном отдалении к северо-северо-востоку. Подъездные аллеи не без умысла делают извилистыми, чтобы произвести впечатление на посетителей. «Господи помилуй!» — подумает какой-нибудь гость. «Да эта дорога тянется на 3/4 мили. Ну и богач здесь живет!» Не помню, напевал я или нет, скорее всего, насвистывал. Но так или иначе продвигался я быстро. И только поравнялся с сооружением, похожим на конюшню, как вдруг неведомо откуда появилась кошка. Окрас у нее был довольно своеобразный. Туловище в целом черное, но на боках белые разводы и белый кончик носа. Я пощелкал языком и покрутил пальцами, как всегда в таких случаях, и кошка, подняв хвост, подошла и потерлась мордочкой о мою ногу, давая понять, что признала в Бертраме Вустере родственную душу и свойского парня. Кошачья интуиция ее не подвела. Еще в детстве я наизусть выучил один стишок. Не знаю, кто его автор. Наверное, Шекспир. Он звучит следующим образом. «У моей любимой киски шерстка мягкая, как шелк. Не тяни ее за хвост, не получишь лапой в нос». И всю свою жизнь я следовал этому принципу. Спросите любую мою знакомую кошку, как я отношусь к кошачьему племени, и вам скажут, что я по-настоящему добрый малый, и мне можно довериться безо всякого опасения. А те, кто знает меня ближе, например, кот тети Дали Огастус, еще добавляют, что я ловко умею почесать за ушком. Эту кошку я тоже почесал за ушком, и такой знак внимания ей явно пришелся по нраву. Она замурлыкала, словно заворчал дальний гром. Когда таким образом между нами установились сердечные отношения, я перешел, так сказать, к следующему этапу, то есть взял кошку на руки, чтобы пощекотать ей брюшко, как вдруг небеса содрогнулись от зычного возгласа. «Эй!» Сказать «эй» можно по-разному. В Америке это любезная форма обращения. Она нередко заменяет такое приветствие, как «доброе утро» или что-то подобное. Встречаются двое друзей. Один говорит «Эй, Билл!» И тот в ответ «Эй, Джордж!» Потом спрашивает «Ну как тебе эта жара?» Джордж отвечает, что плохо переносит не столько жару, сколько влажность, и после каждый идет своей дорогой. Но этот оклик «Эй!» прозвучал совсем иначе. Нецивилизованные дикари, с которыми якшается майор Планк, бросаясь в бой, наверное, все-таки не кричат «Эй!». Но если бы кричали, то, я думаю, это был бы такой же грубый рев, от которого у меня сейчас едва не лопнули барабанные перепонки. Оборачиваюсь и вижу краснолицего коротышку, угрожающе помахивающего арапником, что мне вовсе не понравилось. Эти арапники я не взлюбил еще с тех пор, как мальчишкой был застигнут дядей за курением его дорогой сигары, и он с холостом в руке гнал меня добрых 1,5 мили по пересеченной местности. У меня до сих пор в холодную погоду ноют старые раны. Однако в тот момент я не испытал особой тревоги. Я решил, что передо мной полковник Брискоу, который пригласил меня на обед, и хотя сейчас у него такой вид, будто он с радостью препарировал бы меня тупым ножом, все мгновенно изменится, как только я назову себя. Кто ж приглашает человека к обеду, а едва тот появляется в назначенный час, подвергает гостя избиению. И я поспешил представиться, девясь про себя его малому росту. Я думал, что полковники бывают покрупнее. Впрочем, всякие, наверное, встречаются. Как картофелины. Или, коли на то пошло, как девицы. Скажем, Ванесса Кук определенно относилась к особам крупного телосложения, хотя среди прочих особ отвергнувших в свое время мое предложение руки и сердца, были настоящие карлицы. «Вустер, Бертрам», — назвался я, ударяя себя в грудь. Я ожидал, что его злые страсти тут же улягутся, раздастся радостный возглас. «Как поживаете, дорогой друг, как поживаете?» И лицо моего хозяина расплывется в ласковой улыбке привета. Но ничего подобного не произошло. Он по-прежнему весь кипел яростью, а лицо его просто-таки побагровело. «Вы что делаете с кошкой?» — грубо спросил он. Я сохранял исполненное достоинство спокойствия. Мне не понравился его тон, но, по правде говоря, приятный тон редко от кого услышишь. «Ничего, просто общаюсь», — ответил я с учтивостью, которая так красит меня. «Вы собрались с ней удрать». «Как удрать?» «Вы хотели ее выкрасть». Я выпрямился в полный рост, и не исключено, что мои глаза засверкали. Какие только обвинения не обрушивались на меня, особенно со стороны тетки Агаты. Но никто и никогда не обвинял меня в воровстве кошек. А поэтому стоит ли удивляться, что фамильная честь Вустера была глубоко задета? С моих уст рвались слова негодования, но я все же задержал их, как говорится, в положении статус-кво. В конце концов, я здесь в гостях. Стремясь к миру, я произнес... «Вы ошибаетесь, полковник. У меня и в мыслях ничего не было подобного». «Нет, было, было, было! И не называйте меня полковником!» Хотя мои старания и не увенчались успехом, я предпринял новую попытку. «Славный денек! Черт бы его побрал!» «Хорошие виды на урожай?» «Да пропади он пропадом!» «А здорова ли моя тетушка?» «С какой стати, черт побери, мне знать, как здоровье вашей тетки?» Это уже мне показалось странным. «Если у вас в доме остановилась чья-то тетка, уж будьте добры по первому требованию огласить бюллетень, хотя бы и краткий, о состоянии ее здоровья». Я уже начал сомневаться, в своем ли уме эта козявка. Во всяком случае, его реплики наверняка вызвали бы профессиональный интерес у любого ученого-психиатра. Но я не сдавался. Такие уж мы вустеры. И попытался зайти с другого бока. «Так любезно с вашей стороны пригласить меня на обед», — проговорил я. Не стану утверждать, что у него пошла пена изо рта, но мои слова ему явно не понравились. «Я пригласил вас на обед?» «Пригласил вас на обед?» «Да я бы вас так пригласил, что...» По-моему, он был готов произнести что-то уж совсем нелюбезное, но в этот момент из-за кулис донесся звонкий мужской тенор, распевающий нечто наподобие популярной арии из какой-то экваториально-африканской оперетки. И на сцене появился майор Планк. Тут уж пелена спала с моих глаз. Наличие Планка означало, что это вовсе не дом Брискоу. Позволив себе усомниться в правоте Дживса и повернув вправо, а не налево, как он мне сказал, я пришел совсем не к тому дому. На какое-то мгновение я готов был обвинить во всем того встречного долгожителя. Но мы, вустеры, умеем признавать свои ошибки. И я вспомнил, что спросил его, как пройти к Эксфорд-Корту, где в итоге и оказался. А если вы говорите «корт», имея в виду «холл», то недоразумение неизбежно. «Господи, боже мой!» — пробормотал я, покраснев от смущения. «Так вы не полковник Брискоу?» Он не снизошел до ответа, но тут в разговор вступил Планк. «Привет, Вустер!» — воскликнул он. «Кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь? Я не знал, что вы знакомы с Куком». «Вы что, знаете его?» — проговорил багровый человечек, явно потрясенный открытием. Что я могу вводить знакомство с порядочными людьми. «Конечно, знаю. Встречался с ним у себя дома в Глостершире, правда, не помню при каких обстоятельствах. Скоро вспомню, но могу только сказать, что он сменил имя. Раньше оно начиналось на Ал, а теперь его зовут Вустером. Наверное, его настоящее имя было настолько ужасным, что он больше не мог его терпеть. Я знавал одного в обществе путешественников. Его звали Клопп. И он сменил имя на Уэст Маккоу Тревельян. И, по-моему, он поступил очень разумно. Но бедняге это не принесло счастья. Едва он привык подписывать свои долговые расписки Гилберт Уэстмаккоут Тревельян, как его разорвал на куски лев. «Ничего не поделаешь, такова жизнь. Что сказал доктор Вустер? Это бубонная чума?» «Нет, не бубонная чума», — ответил я. И он сказал, что рад это слышать, потому что с бубонной чумой шутки плохи. Это каждый знает. «Вы остановились здесь?» «Нет, я снял домик в деревне». «Жаль. А то могли бы сюда переехать. Составили бы в Анессе компанию. Но вы пообедаете с нами?» — спросил Планк, как будто гостю пристало раздавать приглашение в доме хозяина. А между тем любая авторитетная книга «Правил хорошего тона» разъяснила бы ему, что этого делать не следует. «Сожалею, но я обедаю у Брискоу в Эксфорд-Холле», — ответил я. При этих словах Кук, который все время молчал, возможно, сорвал голосовые связки, прохрипел: «Я это знал! Я был прав! Я знал, что он наймит Брискоу!» «О чем вы, Кук?» — удивился Планк. «Неважно, о чем. Я знаю, что говорю. Этого человека нанял Брискоу, чтобы он явился сюда и украл мою кошку». «Зачем ему красть вашу кошку?» «Вы прекрасно знаете, зачем. Вы не хуже моего знаете, что Брискоу ни перед чем не остановится. Посмотрите на этого человека. Посмотрите, какое у него лицо. На нем написано, что он преступник. Я поймал его на месте преступления с кошкой на руках. Держите его, Планк, а я пойду позвоню в полицию». С этими словами он повернулся и ушел. Признаться, когда он велел Планку держать меня, мне стало не по себе, потому что я хорошо представлял себе, как Планк задерживает людей. Кажется, я упоминал, что во время нашей предыдущей встречи в Глостершире он собирался задержать меня с помощью зулусской дубинки с шипами. И хотя сейчас в руках у него была лишь внушительная трость, она мало чем уступала зулусской дубинке. Но, к счастью, Планк был настроен благодушно. «Не обращайте внимания на Кука, Вустер. Он расстроен. Небольшие семейные неприятности. Поэтому он пригласил меня пожить у него. Надеялся, что я что-нибудь присоветую. Дело в том, что он отпустил свою дочь Ванессу в Лондон изучать искусство в школе Слейда. Кажется, так оно называется. Она же связалась с дурной компанией, попала в полицию и так далее и тому подобное. Кук своей отцовской властью потребовал, чтобы дочь вернулась домой и сидела здесь, пока не поумнеет. Бедняжка, конечно же, не в восторге, но я успокаиваю ее. Говорю ей, что еще повезло, что она не в экваториальной Африке. По тамошним порядкам, если дочь провинится, отец оттяпывает ей голову и закапывает труп в саду. Жаль, что вы уходите, Вустер, но, наверное, сейчас это к лучшему. Я не утверждаю, что Кук вернется с ружьем, но как знать, что ему взбредет в голову? На вашем месте я бы ушел». Совет показался мне разумным, и я ему последовал. Я направился к своему коттеджу, где у меня стоял автомобиль. Когда я туда добрался, получалось, что в общей сложности я отшагал 3 мили, и теперь надо дать передышку моим натруженным икроножным мышцам. А если это не понравилось бы Эд Джимсону Мергатроиду, то пусть оставит свое неодобрение при себе. Мне особенно не терпелось воссоединиться с Дживсом, услышать его мнение о приключившемся со мной в странном происшествии, необъяснимее которого со мной в жизни ничего не случалось. Почему Кук так на меня набросился? Версия Планка, объяснявшего грубость Кука тем, что Ванесса связалась в Лондоне с дурной компанией, показалась мне неубедительной. Даже если ваша дочь неразборчива в знакомствах и колотит полицейских, совсем не обязательно бросаться на первого встречного и обвинять его в том, что ворует кошек. Одно из другого не вытекает. «Дживс», — сказал я, добравшись до финишной ленточки и рухнув в кресло, — «ответьте откровенно на вопрос, который я вам задам. Вы давно меня знаете?» «Да, сэр». «У вас была полная возможность изучить мою психологию?» «Да, сэр». «Как по-вашему, я похож на человека, который крадет кошек?» «Нет, сэр». Его уверенный ответ меня весьма обрадовал. Ни секунды колебаний, никакого мекания, беканья. Просто и ясно. Нет, сэр. Именно это я и ожидал от вас услышать. Так сказал бы всякий в клубе трутник, да и где угодно. Тем не менее, только что мне предъявили обвинение в воровстве кошки. В самом деле, сэр? И обвинил меня в этом краснорожий микроб по имени Кук. И я тотчас же, как говорится, если не ошибаюсь, ничтоже сумнявшийся, поведал ему о давешнем происшествии, лишь вскользь коснувшись того, как я, выйдя на проезжую дорогу, усомнился в его указаниях. Дживс внимательно слушал, и когда я закончил свой рассказ, у него на лице мелькнуло некое подобие улыбки. Чуть дрогнул уголок рта, словно туда сел какой-то летающий объект вроде комара. «Кажется, сэр, я могу дать вам объяснение». Я ушам своим не поверил. Я ощутил себя доктором Ватсоном, которому Шерлок Холмс сейчас объяснит, чем различаются 147 видов табачного пепла и за сколько времени петрушка осядет на дно масленки. «Поразительно, Дживс», — проговорил я. «Профессор Мориарти и минуты бы против вас не продержался. Неужели и вправду все части головоломки сошлись в единую картину, и каждая деталь заняла свое место?» «Да, сэр». «И вам все известно?» «Да, сэр». «Невероятно». «Элементарно, сэр. Я обнаружил, что завсегдатаи гуся и кузнечика могут служить ценным источником информации». «Вы побеседовали с ребятами в задней комнате?» «Да, сэр». «И что же они вам рассказали?» «Оказывается, между мистером Куком и полковником Брискоу глубокий антагонизм». «То есть они недолюбливают друг друга?» «Именно так, сэр». «Думаю, для деревни это не редкость. Заняться-то нечем, только и думаешь, какая гнида твой сосед». «Возможно, вы правы, сэр, но в данном случае для вражды имеется гораздо более серьезное основание, по крайней мере, со стороны мистера Кука. Полковник Брискоу занимает пост председателя местного совета мировых судей и в этом качестве недавно оштрафовал мистера Кука на солидную сумму за то, что он выпускал своих свиней пастись, не оформив на то разрешение». Я понимающе кивнул. «Действительно, есть от чего прийти в негодование. Сам я не держу свиней. Но будь у меня свиньи, я бы горячо возмущался, если б мне запрещали без соответствующего разрешения менять им место и обстановку. Мы что, в России?» «Кроме того...» «Как, еще не все?» «Нет, сэр. Кроме того, они соперничают как хозяева скаковых лошадей, и это создает дополнительный источник трений». «Почему?» «Сэр, я не понимаю, почему. Большинство владельцев крупных конюшен поддерживают вполне дружеские отношения. Можно сказать, любят друг друга, как братья». «Крупные владельцы? Да, сэр. Но иначе обстоит дело с теми, чья сфера деятельности ограничена небольшими скачками местного масштаба. Здесь соперничество приобретает более личный и острый характер. По мнению моих осведомителей из «Гуся» и «Кузнечика», на предстоящих скачках в Бридмонте-он-Си основная борьба разгорится между Синлой, лошадью Брискоу, и Потейто Чипом, лошадью мистера Кука. Все прочие участники не заслуживают внимания. Вот почему, по мере того, как приближается дата соревнования, враждебность между этими двумя джентльменами только возрастает. Сейчас для них обоих самое главное – создать такие условия для лошадей, чтобы ничто не мешало готовиться к соревнованиям. Неукоснительное внимание к режиму тренировок имеет первостепенное значение». Он мог бы об этом и не говорить. Мне ли, старому опытному игроку, не знать, что успех на беговой дорожке зависит от строгости режима тренировок? Никогда не забуду, как однажды у тети Дали в Вустершире на деревенском спортивном празднике в забеге с яйцом в ложке для девочек до 15 лет я сделал крупную ставку на Марлин Купер, племянницу садовника. Но накануне соревнования Марлин нарушила режим, наелась незрелого крыжовника до колик в животе и, естественно, не вышла на старт. Но Дживс, недоумевал я, хотя все это необычайно увлекательно, я все же не понимаю, почему Кук пришел в такое бешенство из-за кошки. Видели бы вы, как подскочило его кровяное давление. Оно взвелось вверх точно ракеты. Человек так разволновался, словно он ответственный сотрудник Министерства иностранных дел, а я таинственная незнакомка под густой вуалью, благоухающая экзотическими ароматами, которая похитила секретные морские карты, и он застукал ее на месте преступления. К счастью, я могу пролить свет и на эту тайну, сэр. Один из завсегдатаев гуся и кузнечика, с которым у меня установились дружеские отношения, служит у мистера Кука, и он представил мне сведения на этот счет. Дело в том, что кошка приблудная. В одно прекрасное утро она появилась на конном дворе, и Потейто Чип внезапно преисполнился к ней симпатии. Насколько я понимаю, такое нередко случается с породистыми лошадьми. Хотя чаще их расположение вызывает коза или овца. Для меня это было полным откровением. Никогда не слышал ничего подобного. «Коза?» — переспросил я. «Да, сэр». «Или овца?» «Да, сэр». «Вы хотите сказать любовь с первого взгляда?» «Можно назвать и так, сэр». «Какие же ослы эти лошади, Дживс?» «Бесспорно, сэр. Уровень их умственного развития оставляет желать лучшего». «Хотя, если изо дня в день не видишь никого, кроме Кука и конюхов, то и кошке обрадуешься, как приятному разнообразию». «Стало быть, дружба крепла?» «Да, сэр. Теперь кошка спит ночью в лошадином стойле и там же встречает своего друга днем, когда он возвращается после тренировок». «Желанный гость?» «В высшей степени желанный, сэр». «Можно даже сказать почетный. Ну что ж, чудеса да и только. Я бы скорее подумал, что такой вампир в образе человека, как Кук, одним пинком вышвырнет вон бродячую кошку». Как рассказывал мне мой осведомитель, нечто подобное произошло, и последствия были плачевны. Потейто Чип стал вялым, отказывался от еды. Но стоило кошке вернуться, как он сразу же обрел живость и аппетит. «Надо же!» «Да, сэр. Меня самого эта история удивила». Я встал. Время шло, и я представил себе, как семейство Брискоу, прижав носы к окну в гостиной, высматривает меня, спрашивая друг у друга, «Ну где же он? Где наш Вустер? Куда он запропастился?» «Ну что ж, Дживс, весьма благодарен вам», — сказал я. «Вы, как обычно, со своим, забыл, как это называется, пролили свет на то, что осталось бы неразгаданной головоломкой. Если бы не вы, я бы проводил бы бессонные ночи, пытаясь понять, какую игру, черт возьми, затеял Кук. Ваше объяснение несколько примирило меня с ним. Конечно, я никогда бы не отправился с этим выродком в пеший поход, и если ему вздумается выдвинуть свою кандидатуру в клуб трутней, само собой, я проголосую против. Но теперь мне хотя бы понятна его точка зрения. Он видит меня с кошкой в руках, узнает, что я в приятельских отношениях с полковником, с его заклятым соперником, и делает естественный вывод, что дело тут нечисто. Вот он и завопил, что точно грешник в аду, да еще и арабником замахнулся. Спасибо, хоть не пустил его в ход. Ваш широкий взгляд заслуживает восхищения, сэр. Всегда надо стараться поставить себя на место другого и помнить... помнить что? Понять значит простить. Благодарю вас, Дживс. Не стоит благодарности, сэр. А теперь скорее в Эксфорд-Холл. Если вы спросите, что думают обо мне в кругах, где я вращаюсь, то услышите в ответ, что я общительный человек, который всегда рад знакомству с новыми лицами, так что к воротам Эксфорд-Холла я должен был подкатить в самом веселом расположении духа. Но какое там? И виноваты в том были вовсе не лица, ждавшие меня там. Полковник Брискоу оказался радушным хозяином, миссис Бриско, радушной хозяйкой. Помимо тети Далии, на обеде присутствовали преподобный Амброс Бриско, брат полковника, и дочь последнего Анжелика, примиленькая юная особа, в которую я непременно бы влюбился, если бы не был так озабочен. Словом, общество собралось самое, что ни на есть приятное. Но в этом-то все и дело. Я был поглощен заботами. Беспокоило меня не присутствие Ванессы Кук. В Англии трудно было бы найти место, где не оказалось бы девушки, которая успела когда-то отвергнуть мое предложение руки и сердца. Я сталкивался с ними повсюду, в таких удаленных друг от друга местах, как Бьют в графстве Корнуэлл и Сетберг в Йоркшире. Нет, Вустера снедала мысль о папаше Куке и его арабнике. Крайне неприятно осознавать, что у вас не заладились отношения с человеком, который того и гляди впадет в бешенство, и тогда с большой долей вероятности можно ждать, что он набросится прямиком на Бертрама. В итоге я не сверкал остроумием во время парадного застолья. Обед был превосходным, и поданный в завершении портвейн заслуживал высочайших похвал. Я поглощал его с жадностью, чем вызвал бы у Э. Джимпсона Мергатройда горестный стон осуждения. Но вот что касается остроумной беседы, тут я полностью провалился. Наверное, у моих хозяев довольно скоро возникло подозрение, что их гость – монах из ордена тропистов, хотя и обладающий волчьим аппетитом. Что тетя Далия задумалась на эту тему, мне стало очевидно по окончанию трапезы. Она повела меня прогуляться по тому, что Дживс назвал обширным парком. Тетя отчитала меня по своему обыкновению, не церемонясь с выбором слов. Сколько себя помню, она неизменно была моим лучшим другом и самым строгим критиком. И когда она ругает племянника, то это уже от души. Тетя обратилась ко мне с ниже следующей речью, в таком тоне и с таким нажимом, как армейский старшина, наставляющий новобранца. «Что на тебя нашло, жалкая ты рептилия?» Я сказала Джимми и Эльзе, что мой племянник, может, и похож с виду на слабоумного палтуса, но подождите, пока он заговорит, сказала я, и вы животики надорвете. «И что же?» Где сарказмы? Где остроумные реплики, забавные анекдоты? Их нет и в помине, сэр. Ты сидишь и тупо жуешь. Слышно только, как челюсти трещат. Я чувствовала себя в положении импресарио дрессированных блох, который разрекламировал свою главную звезду, а она на премьере забыла текст. Я сокрушенно потупился, отлично сознавая справедливость ее упреков. В том, что называется пиром ума и излиянием духа, я принимал не больше участия, чем какой-нибудь дюжий молчаливый англосакс с простуженным горлом. «А как ты набросился на портвейн? Точно верблюд, достигший оазиса после долгого пути по пескам пустыни. Что, Джимми шепнул тебе на ушко, будто хочет поскорее опустошить свой винный погреб и устроить там игровую площадку?» «Если ты и в Лондоне ведешь себя подобным образом, то неудивительно, что весь пошел сыпью. Странно, как ты еще ноги таскаешь». Ее правоту невозможно было не признать. «Ты когда-нибудь видел пьесу под названием «Десять вечеров в баре»?» «Это стало последней каплей. Я пролепетал в свое оправдание. Простите меня, престарелая родственница. Все так, как вы говорите, но сегодня я не в своей тарелке». «Выходит, нам повезло». «Я, можно сказать, в смятении». «Я бы назвала это разгильдяйством». «Со мной сегодня утром приключилась удивительная история. И без дальнейших колебаний, или, правильно сказать, сомнений, я поведал ей про кошку и Кука. Мой рассказ был обстоятельным, и когда я подошел к тому моменту, когда Дживс проливает свет на тайну кошки», во всей взаимосвязи событий, тетушка проявила явную заинтересованность. «То есть, — возбужденно проговорила она, — если бы ты удрал с этой кошкой?» Тут мне пришлось сурово оборвать ее. Как ни старался я рассказать ей ясно и доходчиво, она, судя по всему, поняла все в неправильном свете. «Я вовсе не собирался, родоначальница, красть кошку. Просто как вежливый человек чесал ей брюшко». «Но ведь на самом деле, если бы кто-нибудь украл кошку, подготовка потейто-чипа к скачкам прошла бы на смарку. Ну, так утверждает Дживс. А он получил эти сведения из надежного источника в гусе и кузнечике. Хм. Что значит «хм»? Ха! Что значит «ха»? Ничего, не обращай внимания. Но я все-таки обратил. Когда тетушка говорит «хм» или «ха», это кое-что да значит. И сам не зная почему, я похолодел от страха. Но разбираться было некогда, поскольку к нам присоединились преподобный Брискоу с дочерью, и я вскоре откланялся. Дневная жара заметно усиливалась, и после плотного обеда и нескольких бокалов портвейна я чувствовал себя как питон по окончании полуденной трапезы. Меня стало неудержимо клонить ко сну, так что престарелой родственнице на протяжении нашей беседы пришлось дважды предупреждать меня, что если я не перестану зевать ей в лицо, она стукнет по моей дурацкой голове зонтиком, которым она загораживалась от солнечных лучей. Дремота никак не оставляла меня, и к тому времени, когда я выехал на дорогу, мои глаза уже слипались. И стало ясно, что если я не остановлюсь и не вздремну немного, то очень скоро буду представлять опасность для пешеходов и водителей. Менее всего мне хотелось предстать перед гостеприимным полковником Брискоу, когда он будет исправлять обязанности судьи, в качестве обвиняемого в наезде на прохожего, да еще под действием его портвейна. То есть портвейна, принадлежавшего полковнику Брискоу, а не прохожему. Получилась бы неловкость для нас обоих, хотя, с другой стороны, мое состояние свидетельствовало о превосходном качестве его винных запасов. Дорога эта, как большинство сельских дорог, пролегала среди лугов, где с коровами, а где и без коров. Но поскольку день был жарким, просто бросить якорь у обочины означало зажариться до хрустящей корочки, какой покрылся бы майор Планк, если бы до него добрались вдовы и выжившие родичи покойного вождя племени Мгомби. Нужна была тень, и по счастливой случайности мне подвернулась дорожка, уходящая вбок под сень леса, как раз то, что и требовалось. Я заехал в под деревья, заглушил мотор, и почти сразу же сон, как говорится, накрыл меня своей целительной волной. Сначала я спал без сновидений, но вскоре меня стали мучить кошмары. Мне снилось, что вместе с Эд Джимпсоном Мергатроидом мы ловим рыбу где-то в тропиках, и ему попалась на крючок акула. Я разглядываю ее, а она вдруг цап и ухватила меня за руку. Я дернулся и пробудился. Смотрю слева по борту, кто-то и вправду тянет меня за рукав, но это была не акула, а Орла Портер. «Прошу прощения, сэр, что прерываю ваш сон», — бормотал он, — «но я здесь наблюдаю за птицами в естественных природных условиях. Я следил за пивуном Кларксона вон в тех зарослях, но опасаюсь, как бы ваш храп не спугнул его, так что прошу вас, не смогли бы вы приглушить издаваемые вами звуки? Пивуны Кларксона очень чутко реагируют на шум, а вас слышно на милю в округе». В общем, что-то в этом духе. Мне бы ответить «А, это ты» или «Привет, привет», но от неожиданности я просто онемел. Я и не подозревал, что Орла Портер способен на подобную вежливость, но главное, я никак не думал, что он находится в этих местах. Я считал Мейден Эксфорд пустынным уголком, где укроюсь от толпы среди глубокого покоя от всех домашних вдалеке, как поется в церковном гимне. А оказывается, в этой тихой деревеньке кого только не встретишь. Сначала Планк, потом Ванесса Кук, а теперь еще и Орла Портер. При таком положении вещей я не удивлюсь, если сейчас из-за угла появится тетя Агата об руку с Э. Джипсоном Мергатроидом. Тем временем Орла Портер, похоже, узнал меня, потому что он отшатнулся, точно туземец в Индии, едва не наступивший на скорпиона, и заговорил совсем по-другому. «Вустер, проклятый, мерзкий, ползучий, гнусный змей, мне следовало этого ожидать!» Ясно, что встреча со мной его нисколько не обрадовала. Ни в его словах, ни в его тоне не слышалось и намека на дружескую сердечность. Но, помимо этого, я просто не мог взять в толк, о чем он говорит. Я совершенно растерялся. «Ожидать чего?» — осведомился я в надежде получить разъяснение. «А того, что ты последуешь за Ванессой сюда, чтобы увести ее у меня. Вот в чем состоит твоя цель». Это высказывание настолько поразило меня своей нелепостью, что я негромко рассмеялся, и Орла попросил, чтобы я немедленно перестал кудахтать, как курица, чей супружеский союз благословило небо, или, говоря его словами, как курица, которая снесла проклятое яйцо. «Ни за кем я никуда не последовал», — сказал я, пытаясь пролить масло на разбушевавшиеся волны. Но после короткой борьбы с самим собой решил не добавлять старина. Да это бы все равно не подействовало. «Тогда почему ты здесь?» — спросил он, возвысив голос до фортиссимо. Видно было, что на самом деле ему совершенно наплевать, если его услышит пивун Кларксона и в панике даст стрекача. Я миролюбиво продолжал. «Все объясняется чрезвычайно просто. Помнишь мои пятнышки?» «Не пытайся увиливать». «Да я и не думал». Осмотрев их, доктор посоветовал мне удалиться в деревню. «В провинции полно других мест, куда можно удалиться». «Да, но моя тетя Далия гостит здесь у друзей, и мне хотелось бы находиться от нее поблизости и обмениваться с ней впечатлениями. Очень занятная женщина, моя тетя Далия. С ней ни на минуту не соскучишься». Это, как я и предвидел, обескуражило Орла. Его воинственность пошла на убыль, и по его лицу было видно, что он спрашивает себя, «Неужели я был к Бертраму так несправедлив?» Однако затем он вновь насупился. «Хотя твои доводы и кажутся весьма правдоподобными, но все равно они не объясняют, почему сегодня утром ты околачивался около Эксфорд-корта». Я опешил. Когда я был еще ребенком, няня говорила мне, что некто неотступно присутствует подле меня и следит за каждым моим шагом. И если я не буду есть шпинат, мне это припомнится на страшном суде. Но кто бы мог подумать, что она подразумевала Орла Портера. «Откуда ты, черт побери, знаешь?» — пробормотал я, или, точнее сказать, выдохнул, а может быть, даже и прохрипел. «Я наблюдал за домом в мой орнитологический бинокль, надеясь хотя бы мельком увидеть женщину, которую люблю». Я ухватился за эту возможность перевести разговор на более спокойную тему. «Я и забыл, что ты изучаешь птичьи повадки. Хорошо, что ты мне сейчас напомнил. Действительно, ты увлекался этим в Оксфорде. Такое занятие не по мне. Нет, я вовсе не против наблюдения за птицами», — поспешил я добавить. «Должно быть, это страшно интересно и к тому же отвлекает. Я хотел сказать от пивных, но решил, что увлекает на свежий воздух прозвучит лучше. Каким образом это происходит?» — продолжал я. «Ты прячешься в кустах и подкарауливаешь птицу, и когда она прилетит, выхватываешь из-за пояса бинокль и наблюдаешь? Я хотел еще кое-что спросить, например, кто такой Кларксон и откуда у него взялся пивун, но Орла оборвал меня». «Я скажу тебе, почему ты сегодня шнырял вокруг Эксфорд-корта. Ты надеялся увидеть Ванессу». Я стал горячо это отрицать, но он остался глух к моим словам. «Хочу довести до твоего сведения, Вустер, если я опять увижу, что ты пытаешься навязать Ванессе свое омерзительное общество, то, не моргнув глазом, выпущу тебе кишки». Он пошел было прочь, но задержался и бросил через плечо голыми руками. А уже за этим удалился. Возобновил ли он наблюдение за пивуном Кларксона после этого или нет, мне осталось неизвестным. По-моему, любая нормальная птица с чувствительным слухом улетучилась бы, услышав такие речи. Как можно легко догадаться, слова Орла Портера, сказанные мне на прощание, заставили меня всерьез задуматься. В тот момент поблизости не оказалось прохожих, но если бы какой-либо путник повстречался со мной, он бы заметил, что мой лоб нахмурен, а глаза слегка затуманены. Этот верный признак того, что ваша мысль на чем-то сосредоточена, и это что-то вам явно не по душе. Такое выражение лица бывает у членов кабинета министров, когда им в парламенте задают каверзные вопросы. Разумеется, мне не впервые приходится слышать от своих знакомых, что они намерены проникнуть в мой внутренний мир и извлечь его содержимое наружу. Родерик Спот, который теперь именуется лордом Ситкопом, нередко грозил мне этим, находясь во власти заблуждения, будто я хочу увести у него Мадлен Бассет. И он не подозревал, что она сидит у меня в печенках, и я готов пробежать целую милю в тесных ботинках, лишь бы не попасться ей на глаза. Однако никогда еще не возникало у меня такого ощущения близкой опасности, как в ту минуту. Спот мог сколь угодно молоть вздор, или, правильнее сказать, плести, что он где размажет меня по лужайке и спляшет на моих останках в подбитых гвоздями башмаках. Я всегда оставался спокоен, памятуя о том, что брехливая собака лает, но не кусает. Иными словами, такой тип, как Спот, вынужден заботиться о своем положении в обществе, и ему непозволительно сделать все, что взбредет в голову. Если он начнет размазывать людей по лужайкам, его ждут неприятности. Книга пэров Дебрета погрозит пальцем. Книга поместного дворянства Берка вздернет брови. И, глядишь, с ним чего доброго перестанут знаться в обществе, и ему только и останется, что эмигрировать. Между тем Орла Портера не сдерживают опасения подобного рода. Как коммунист, он, наверное, на короткой ноге с важными шишками в Кремле, и чем больше представителей буржуазии он выпотрошит, тем больше там порадуются. «Товарищ Портер молодчина, мыслит в правильном направлении», — скажут они, читая в газетах о покойном Вустере. «Надо будет не упускать его из виду и продвигать дальше». Итак, поскольку Портер откровенно признался, какие чувства испытывает к Ванессе Кук, самым благоразумным с моей стороны будет держаться от нее подальше. Я изложил свои соображения Дживсу, когда вернулся к себе, и он полностью разделил мою точку зрения. «Как называется то, что бывает с обстоятельствами, Дживс?» — спросил я. «Сэр, вы упоминали о чем-то таком в обстоятельствах, что ведет к чему-то там». «Нечто похожее на свечение». «Возможно, сэр, стечение. То слово, которое вы ищете». «Точно. Оно и вертелось у меня на языке. Можно сказать, возникло стечение обстоятельств?» «Да, сэр». «Так вот, возникло стечение обстоятельств. Факты заключаются в следующем. В Лондоне я познакомился с некой мисс Кук, которая оказалась дочерью того самого типа, которому принадлежит лошадь, которая столь высокого мнения о той самой кошке. Эта девица попала в неприятную историю с полицией, и отец отозвал ее домой, чтобы она была на глазах и не влипла в новые неприятности. Поэтому она живет теперь в Эксфорд-Корте. Я внятно излагаю сюжет?» «Да, сэр». «Ее жених, с которым она помолвлена, некий человек по имени Портер, последовал за своей любимой, чтобы поддерживать ее и утешать в несчастье. Это понятно?» «Да, сэр. Такое нередко случается, когда два юных сердца разлучены». «Я встретил Портера сегодня утром, и мое присутствие в Мейден-Эксфорде явилось для него полной неожиданностью». «Охотно верю, сэр». «Он не сомневается, что я приехал сюда ради мисс Кук». «Подобно Лохинвару, возвратившемуся из западных стран». «Имя мне было незнакомо, но я не стал задавать лишних вопросов. Я видел, что Дживс заинтересовался и слушает, а раз так, повествователю лучше не отвлекаться на побочные сюжеты». Он пригрозил, что если я не оставлю мисс Кук в покое, он выпустит мне кишки голыми руками. «В самом деле, сэр?» «Вы не знакомы с Портером?» «Нет, сэр». зато вы знаете Спода. Портер — это Спод в квадрате. Вспыльчивый нрав, страшно обидчивый. А мускулы его натруженных рук крепки, как железные цепи, по выражению кого-то там. Упаси бог задеть такого. Итак, ваше предложение. Я бы посоветовал избегать общества мисс Кук. Дживс, мне пришла в голову точно такая же мысль. Тут не предвидится затруднений. Шансы, что папаша Кук пригласит меня в гости, ничтожны. Итак, если я пойду верхней дорогой, а она нижней... пожалуйста, Дживс, ответьте. Прервал я свои рассуждения, услышав, что в холле зазвонил телефон. Наверное, это тетя Далия. Но, может быть, и Портер. Меня для него нет дома. Дживс вышел и через 5 минут вернулся. Это была мисс Кук, сэр. Она звонила с почты и попросила меня сообщить вам, что сию минуту будет здесь. Я не мог сдержаться и охнул. Этого еще не доставало. А на Дживса взглянул с упреком. Вы не догадались сказать, что меня нет дома? Леди не оставила мне такой возможности, сэр. Она изложила свое сообщение и повесила трубку, прежде чем я успел ответить. Мой лоб вновь избороздили морщины. Скверное дело, Дживс. Да, сэр. Заявиться ко мне домой ни с того ни с сего. Да, сэр. А что, если Орла Портер со своим биноклем притаился где-нибудь поблизости, предположил я? Не успел я развить эту тему, как у двери зазвонил колокольчик, и в следующее мгновение передо мной предстала Ванесса Кук. Дживс, я мог бы об этом и не упоминать, испарился, точно семейное привидение при первых лучах зари. Он всегда исчезает, когда ко мне приходит. И в этот раз я не заметил, как он ретировался, да и моя гостья, наверное, тоже не заметила, но его след и простыл. Взглянув на Ванессу, я почувствовал беспокойство, какое испытываешь, когда натыкаешься на что-то горячее и думаешь. А что, если сейчас взорвется? Я не видел Ванессу больше года, если не считать того случая, когда наблюдал за ней издали перед тем, как ее загребла полиция, и должен признаться, от произошедшей в ее облике перемены слегка стыла кровь в жилах. По виду она осталась той же красоткой, каких провожают свистом впечатлительные служащие американских вооруженных сил. Но вместе с тем в ней появилось нечто жуткое, чего прежде не было. Появилась властность и дерзость, если я правильно выразил свою мысль. А все из-за образа жизни, который она вела. Если вы шагаете в первых рядах демонстрантов и кидаетесь с кулаками на полицейских, это не может не отразиться на вашей внешности. Железная. Вот самое подходящее для нее слово. Ванесса всегда была, что называется, гордой красавицей. А теперь в ней чувствовалось железо. Губы плотно сжаты, подбородок выпечен. Всем своим видом она давала понять, что не потерпит никаких заигрываний. Если не считать того, что Ванесса была, как я уже отмечал, красоткой с обложки. И переплюнула бы любую кинозвезду. Но в остальном она напомнила мне мою детскую учительницу танцев, довольно страшную собой. Даже подумалось, что лет через 30 она, глядишь, станет похожа на тетку Агату, под взглядом которой, как всем хорошо известно, сильные мужчины цепенеют, точно кролики. Ее приветственные слова нисколько не рассеяли мою тревогу. Смерив меня взглядом, словно в ее шкале ценностей я помещался на одном из последних мест, она произнесла: «Я очень сердита на вас, Берти». Мне это совсем не понравилось. Всегда неприятно оказаться в немилости у девушки, обладающей таким боксерским ударом, как Ванесса. От этого всякому станет не по себе. Я выразил сожаление и поинтересовался, а в чем я перед ней виноват? Вы меня преследуете. Ничто так не поднимает дух, как осознание того, что можешь опровергнуть незаслуженное обвинение. Я весело рассмеялся Ее реакция на мой смех была такой же, как и у Орла Портера. Только он помянул курицу, снесшую яйцо. А Ванесса прибегла к сравнению с гиеной, у которой кость застряла в горле. «Откуда мне было знать, — настаивал я, — что она находится в здешних краях?» Тут уж засмеялась она. И это был металлический смех, который не сулит ничего доброго ни человеку, ни зверю. «Да бросьте, — сказала она, — хотя я и в бешенстве, но, как ни странно, не могу отчасти не восхищаться вами. Удивительно, вы оказались способны на такой натиск. Это отвратительно, но говорит о том, что у вас есть характер. Мне кажется, если бы я вышла за вас замуж, то сделала бы из вас человека». Я содрогнулся от кончиков волос до серег в ботинках и почувствовал еще более сильную благодарность, чем раньше, к ней за то, что она меня отвергла. «Знаю, что это значит, сделала бы из меня человека». Не пройдет и минуты после того, как епископ и его подручные завершат свое черное дело, а она уже начнет по-всякому мять и лепить меня, так и этак переначивать мою душу, а мне нравится моя душа такой, какая она есть. Возможно, она не годится для того, чтобы заставлять толпы людей на улицах орать, но она устраивает меня, и я не желаю, чтобы моя душа стала игрушкой в чьих-то руках. «Но это невозможно, Берти. Я люблю Орла и не смогу полюбить никого другого». «Что ж, это прекрасно. Ваше право. Я хочу только, чтобы вы поняли одну вещь. Я действительно не знал, что вы здесь». «Вы пытаетесь убедить меня, что это просто совпадение?» «Нет, не совсем так. Я бы сказал, это некое стечение обстоятельств. Мой врач прописал мне спокойную жизнь на лоне природы, в деревне. И я выбрал Мейден Эксфорд, поскольку здесь гостит у своих друзей моя тетя. И мне подумалось, что будет неплохо пожить вблизи ее. Тихая жизнь в деревне может стать слишком уж безмятежной, если вокруг нет ни одной знакомой души. Вот тетя и сняла мне этот домик. Вы, наверное, ожидали, что мои слова все прояснили, и жизнь превратилась в одну величавую прекрасную песнь, как выразился какой-то там такой... Но ничего подобного не произошло. Лицо Ванессы осталось надутым. Некоторым девицам ничем не угодишь. «Значит, я ошиблась, подумав, что вы способны проявить настойчивость», — сказала она. И если ее губы не искривились в презрительной усмешке, то тогда я не знаю, что такое презрительная усмешка. «Вы всего-навсего жалкий, безмозглый буржуа. Орла таких терпеть не может». «Типичный представитель золотой молодежи», — полагают некоторые знатоки. «За всю свою жизнь вы вряд ли совершили хотя бы один стоящий поступок». «Ну, если на то пошло, я бы мог поставить ее в довольно дурацкое положение, сообщив, что еще в школе получил награду за прекрасное знание Библии, великолепно переплетенный том какого-то там благочестивого автора. Его имя не сохранилось в моей памяти». А когда тетя Далия издавала свой журнал «Будуар светской дамы», я написал для нее статью, или точнее говоря, эссе, «Что носит хорошо одетый мужчина». Однако я промолчал главным образом потому, что не смог вставить ни слова. Женщины проговаривают свой текст с такой чудовищной скоростью, что мужчина не успевает вставить ни слова. Однако сейчас речь не о вашей впустую растрачиваемой жизни. Господь Бог, создавая вас, наверное, знал, что делал, поэтому не будем углубляться в эту тему. Вероятно, вы хотите услышать, что привело меня к вам. «Милости просим в любое время», — отозвался я со свойственной мне учтивостью, но она отставила мои слова без внимания и продолжала. «Друг моего отца, майор Планк, который гостит у нас, упомянул за обедом какого-то Вустера. Якобы он заходил сегодня утром. И когда отец весь побагровел и подавился бараньей котлетой, я поняла, что речь, должно быть, идет о вас. Вы относитесь к тому роду молодых людей, которых он просто не переваривает. А молодые люди ему отвечают взаимностью. Неизменно. Отец всю жизнь был помесью вождя гуннов Аттилы с каймановой черепахой. Узнав, что вы в Мейден-Эксфорде, я пришла попросить вас кое-что сделать для меня. Все, что в моих силах. Сущий пустяк. Конечно же, я буду переписываться с Орла, но мне не хочется, чтобы его письма приходили в корт. Потому что отец, помимо сходства с каймановой черепахой, отличается еще низким коварством. Он без зазрения совести перехватит и уничтожит его письма. Отец спускается к завтраку раньше меня, что дает ему стратегическое преимущество. К тому времени, как я выйду к столу, сливки с моей корреспонденцией уже будут лежать в кармане его брюк. Поэтому я собираюсь написать Орла, чтобы он присылал письма для меня на ваш адрес, а я буду каждый день забирать их. В жизни я не получал более неприятного предложения. При мысли, что Ванесса каждый день будет являться в то время, как Орла Портер, уже доведенный до точки кипения, будет держать мой дом под постоянным наблюдением, у меня закипела кровь, и глаза, как звезды, рванули из орбит. Как говорит Дживс, если я правильно запомнил. Но в следующий миг я испытал безграничное облегчение, осознав, что мои страхи беспочвенны, поскольку в переписке между обеими сторонами нет никакой нужды. «Но Орла здесь», — сообщил я. «Здесь? В Мейден-Эксфорде?» «Именно здесь, в Мейден-Эксфорде». «Вы шутите, Берти?» «Вовсе нет. Если бы шутил, вы бы сразу же покатились со смеху. Говорю вам, Орла здесь. Я встретил его сегодня днем. Он наблюдал за пивуном Кларксона. Кстати, у вас нет, случайно, сведений об этом Кларксоне? Мне интересно, кто он такой и откуда у него пивун?» Мой вопрос остался без ответа, чему я нисколько не удивился. «Покажите мне девушку, честно говорю я, и покажу вам ту, которая пропускает мимо ушей все мои слова». Бросив на Ванессу внимательный взгляд, я заметил, что выражение ее лица изменилось. Как я уже отмечал, под влиянием привычки лупцевать полицейских на улицах, ее лицо огрубело. Но в ту минуту оно так и лучилось нежностью. Глаза, хотя и не сорвались из орбит, стали большими, как мячи для гольфа, и мягкая улыбка озарила физиономию. Она промолвила: «Потрясающе!» или что-то в этом роде. «Значит, он приехал. Он проследовал за мной. Судя по ее тону, поступок Орла вызвал у нее безграничный восторг. Выходит, она не возражала, чтобы ее преследовали. Зависит, кто преследователь. Как рыцарь в сверкающих доспехах на белом коне». Здесь было бы вполне уместно припомнить Джеффсова приятеля, который приехал из западных стран, и сказать, что Орла на него похож. Но мне пришлось бы пропустить свой ход, потому что у меня вылетело из головы, как звали того парня. «Не понимаю, как Орла удалось приехать? Он же на службе», — выразил я недоумение. «У него ежегодный двухнедельный отпуск, поэтому он смог участвовать в демонстрации. Мы с ним шли в первом ряду. А я знаю, я смотрел издали». «Мне до сих пор неизвестно, что с ним произошло в тот день. Он сбил с ног полицейского, а потом вдруг исчез». «С ним произошло лучшее, что могло произойти, когда собьешь с ног полицейского. Он прыгнул в мою машину, и я отвез его в безопасное место». «А, понятно». «Признаюсь, я ожидал изъявления более сильных чувств. Не то чтобы я горел желанием получать благодарности за небольшие услуги, какие расточаешь на каждом шагу. Но, как бы там ни было, по милости Орла я оказал противодействие полицейским, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Кажется, так гласит закон, и, следовательно, рисковал надолго угодить в кутузку, поэтому проявление некоторой взволнованности было бы не лишним». Мне ничего другого не оставалось, как обратить на Ванессу укоризненный взгляд. Однако это не произвело на нее ровным счетом никакого впечатления, и она продолжила. «Он поселился в гусей кузнечке?» «Понятия не имею», — произнес я в ответ, и если в моем голосе прозвучала нотка раздражения, вряд ли кто меня за это осудит. Во время нашей встречи мы говорили главным образом о моих внутренних органах. А что стряслось с вашими внутренними органами? Пока ничего. Но, по мнению Орла, вскоре кое-что может случиться. Удивительно отзывчивая душа. Да уж, это точно. Он дал вам какие-нибудь полезные советы? По правде говоря, дал. Как это на него похоже? Ванесса ненадолго погрузилась в молчание, несомненно, размышляя о неведомых мне выдающихся достоинствах Орла. Затем снова заговорила. «Должно быть, он живет в Гусей-Кузнечике. В округе это единственная приличная гостиница. Сходите туда и передайте ему, что я буду ждать его здесь завтра в 3 часа дня». «Здесь?» «Да». «То есть в этом самом доме?» «А почему бы и нет?» «Я думал, вы захотите увидеться с ним наедине». «Вот именно. Вы пойдете прогуляться». Я вновь мысленно возблагодарил своего ангела-хранителя, который постарался, чтобы эта гордая красавица не стала миссис Бертрам Вустер. Ее невозмутимая уверенность, что стоит лишь свистнуть, и все тут же кинутся исполнять ее прихоти, действовала на меня угнетающе. Гордость Вустера была глубоко задета бесцеремонностью, с какой меня выставляли из моего же дома. И не будет преувеличением сказать, что кровь закипела у меня в жилах. Меня подмывало произнести нечто язвительное, например, «Вот как!». Однако благородный рыцарь, каким я всегда стремился быть, не должен попирать слабый пол железной пятой, как бы его не провоцировали. Вместо этого я просто ответил «Уже иду» и отправился в заведение «Гусь и Кузнечик» передать Орлу тайное послание. Where the fellas chew the baggy and the women wicky wacky woo.